Глава 14. Чтобы сберечь заветное. Приехал капитан Малинин, отец Игоря. У него была командировка на 2 дня в Москву. Он пришел к нам с сынишкой и долго сидел за чаем, угощая нас консервами из своего пайка. Отец жадно расспрашивал обо всех фронтовых делах. «Ну как там? Тяжело? Дело-то подвигается все-таки?» «Да подвигается, Андрей Семенович. Пока что не в ту сторону, куда бы хотелось», — смущенно усмехнулся капитан Малинин. «Полагаю, что так некоторое время еще будет. Пока что, видите, жмет нас он, но я убежден, что это недолго будет. Наша армия придет час, нанесет встречный удар. Конечно, трудно предвидеть, когда это будет. У нас армию берегут, зря ее под удар не ставят. Но уж когда ударим, так покатится». «Вот я именно про то и говорю все время», — обрадовался отец. «А вот тут приходится слышать всякие разговоры. Я вот слепой на 92%, а дальше их вижу. Хотя, конечно, нам из тыла судить трудно». «Ну, знаете, какой клешему это тыл?» — проговорил капитан. «Эх, товарищи родные, вы даже не представляете себе, как мы там на фронте каждую весточку о Москве ловим. Открытым ртом ловим, как воздух, честное слово. Эх, если бы вы только знали, как там человек за Москву сердцем горит. Все, что угодно, кажется, вытерпишь там на фронте, лишь бы стояла по-прежнему Москва». Игорь, сидевший за другим концом стола и пивший из блюдечка, стоявшего на столе, чай, поднял на отца загоревшиеся глаза. Так он и слушал, положив подбородок на стол, выпятив губы, не отрываясь ими от блюдечка, а глазами от отца. «И какая молодчина Москва наша!» — с нежностью повторял капитан. «Обложила с песочными мешками, заделала окна, а сама живет, как подобает, здорово, и народ хорошо держится. Я хожу, в лица людям заглядываю, в глаза смотрю. Хорошие глаза, уверенные, хотя и видно, что спать мало приходится». В это время близко за окном завыла сирена воздушной тревоги. «Это еще что?» — поразился капитан. «Нормальная тревога», — сказал Игорь, пожимая плечами, довольный тем, что отец-фронтовик не знает таких простых московских порядков. Он быстро допил чай, налив остаток чая из стакана в блюдечко, шумом и хлюпом втянул все, поставил стакан на место и вскочил. «Спасибо, я пошел». «Ты куда?» — сказал капитан. Он тоже встал, надел пилотку и нерешительно оглядывался. «Странный вопрос», — сказал Игорь. «На крышу?» За окном приближались, становясь все громче и громче, выстрелы зениток. Мама не очень спеша собирала посуду, привычно накрывала газетами еду. Капитан растерянно оглядывал нас. Я тоже надела сумку противогаза и пошла к дверям. «Ха! Шо ты ее совсем возьми, эту тревогу!» — пробормотал капитан, прислушиваясь к грохоту зениток. «Однако звучно это у вас делается. Я этой музыки в Москве еще не слышал. У нас как-то там скромнее получается». «Вот ты, ужасно глупое положение. На фронте у себя я знаю, где мне быть по сигналу воздух. А тут приказано нам, если тревога застанет в городе, идти в укрытие. Вот ей-богу незадача. Но что делать? Игорь, веди меня. Где у вас тут убежище?» «Тут внизу, папа, только мне некогда». «То есть... как же это? Я пойду в подвал, а ты на крышу, что ли? Раз уж такой приказ, то иди». У капитана Малинина было такое несчастное лицо, что я сказала Игорю: «Игорь, если ты так уважаешь приказы, то вот тебе мой по отряду. Сейчас же возьми отца и спускайся вниз в убежище. И не смей совать сегодня нос на крышу, ясно?» Утром капитан опять пришел к нам с Игорем. Он нарочно послал Игоря за папиросами, чтобы поговорить со мной наедине. «Ну как, Симочка, мой Игушка тут? От Стеши этой толку мало, только и знает, что жалуется на Игоря. Сладу, мол, нет, не слушается, по ночам на крышу лазает. Ну а что с ним можно сделать? Я бы на его месте тоже в подвале не сидел, скажу вам откровенно. Но знаете что? Кажется мне, или правда это, что какая-то есть у него, по-моему, царапинка в душе. Вы знаете, в чем дело? Да он, наверное, на фронт хочет к вам. Это особый разговор. Тут как будто я его уже уломал. Вы сами посудите, куда я его возьму? Что за ерунда? Товарищ капитан, — начала я нерешительно, — а туда никак нельзя. Ну, может быть, санитаркой или связисткой? Капитан посмотрел на меня и расхохотался. Ну вот, добрый день, здравствуйте. Я к ней пришел за педагогическим советом, как к воспитательнице, а она туда же. Благодарю покорно. Вы вот лучше мне скажите насчет того, что с Игорем происходит. Вы же вожатая, — сказал он с неожиданной требовательностью. Вы должны знать своих пионеров, как я знаю своих бойцов, каждого насквозь. Я замялась. Да право не знаю. Мне иногда самой казалось, что не все у него на душе ладно. Странно, — задумчиво произнес капитан. Парень он честный. Но черт его знает, куда его может фантазия закинуть. Воображение у него какое-то оголтелое. Я уж огорчать его и портить наше свидание не стану. А вы все-таки, товарищ Сима, как-нибудь с ним, это легонько, тактично побеседуйте. Потом напишите мне. Полевую почту мою знаете? Ну вот и хорошо. Я понимаю, что вам сейчас не до этого. Как будто мелкое дело. Но сейчас нельзя и соринки в душе иметь. Пришел Игорь, и мы втроем пошли прогуляться по Москве. Мы прошли по берегу Москвы-реки, сперва под Новым Краснохолмским, потом под Устинским мостом. В районе Магеса река была закрыта маскировочной сеткой, на которую была наброшена зелень, а здание Магеса было замаскировано совсем так, как на маленьком макете, который показал мне в Кареванове Иртеньев. Потом мы поднялись на Красную площадь. Мешки с песком и плотные деревянные чехлы закрывали мавзолей Ленина. И капитан, насупившись, сказал вдруг тихо и задумчиво: «Вот это правильно, Сима, очень правильно, что Москву так бережем. Вот так надо все, что дорого, сердце и дружбу, все надо так оберегать. Это ты тоже, Игорь, должен понять. Погоди, будет еще время, непременно будет. Раскидаем мы все эти мешки, доски разошьем, синие шторы к лешему сдерем. Но пока...» Жесткие складки прошли по его обветренному, загорелому лицу. Потом капитан уехал, но я долго перебирала в памяти то, что он говорил мне и Игорю в тот день на Красной площади у бережно укрытого мавзолея Ленина. И мне было приятно, что фронтовик-командир говорил со мной как со взрослой, совсем уже взрослой. Я все время собиралась потолковать с Игорем, но он явно избегал меня. А когда я настаивала на разговоре, он дерзил или исчезал на целый день. Мне с ним приходилось все труднее и труднее. А ребята разъезжались из Москвы. Из моей шестерки уехал Изя Круг. Его отец и два старших брата ушли на фронт, а мать с Изей и Соней вызвали к себе родственники в Астрахань. Уехал в Вологду мой одноклассник Миша Костылев, которого по болезни не взяли рыть укрепление. А Ромки не было ни слуху, ни духу. А Мед тоже не писал. Поговаривали, что скоро будет организована из наших оставшихся школьников, детей и работников гидротреста, группа для отправки куда-то на Урал, в интернат. Меня тоже прочили туда, но об этом и думать не хотелось. Впервые мне об этом сказала Катя Ваточкина. Она зашла за мной в воскресенье 3 октября и предложила пойти с ней на концерт. «Программа красота», — сказала Катя, как всегда прибегая к самым сильным выражениям. — А настроение у меня мрак. И вообще кругом какое-то сплошное безумие. И Мишка уехал. Надоело все жутко. Развлечься хочется смерть. Пойдем, Симка. Еще Женя Степанова хочет идти. Она там внизу ждет. А у нас целых 2 билета, более чем достаточно. Мы прошлый раз вшестером на 2 прошли. Катя была права. 2 билета на 3 было вполне достаточно. Когда мы проходили через контроль, Катя ловко провела за своей спиной Женю Степанову, торжественно предъявила контролерше билеты и сказала: «Вот возьмите 2». Раз, и тыкая пальцем в себя и в меня, 2. И мы прошли. В большом зале консерватории давали воскресный дневной концерт. В зале было много военных, бойцы, командиры. Великие композиторы радушно глядели на них сверху из больших овальных портретов под высоким лепным потолком. Я только один раз в жизни была до этого в консерватории. Как-то Расщепей взял нас на утренник, чтобы меня, как он пошутил, проняла настоящая музыка. Я тогда еще хорошо запомнила этот большой белый строгий зал с подсвечниками бра в виде лиры на стенах, портретами композиторов и величественным органом в глубине эстрады. Трубы органа были похожи на газыри, какие носят на груди кавказские джигиты, на огромные серебряные газыри. Мы сели втроем на 2 места в первом ярусе. На эстраду вышла девушка в темном костюме с белым цветком в петлице и объявила, что сейчас будет исполнена 6-я патетическая симфония Чайковского. И Катя Ваточкина сказала, что это надувательство. Когда ей давали в райкоме билеты, то обещали какой-то ансамбль песни и пляски. И она, как дура, поверила. А теперь начнется пеленье. Катя заявила, что она сейчас же уйдет, но потом смилостивилась и осталась. Оркестр занял свои места. Вышел дирижер. Странно было видеть перед военными, одетыми в защитные гимнастерки, слушателями, человека в длинном фраке со сверкающей белой грудью. Это сразу внесло какую-то торжественность. Зал затих. Дирижер поднял тонкую палочку, которую держал щепотью, и как спицей осторожно проколол тишину. И я не знаю, когда началась симфония, но она началась, незаметно возникая из молчания, таинственно, как возникает мысль в сознании, и скоро разрослась, обрела крылья, кругами пошла к потолку, заполнила собой весь зал. А окна наверху были открыты. И мне казалось, что звуки выходят на улицу, плывут над Москвой. Сколько горечи было в мучительных вопросах, с которыми взывали к нам инструменты оркестра. То скрипки, то флейты. Я ясно слышала, как они спрашивали: «Зачем же все? К чему же так?» И мелодия еще никла и задыхалась, бессильная сразу решить это и найти нужный ответ. И с нежностью заговорили скрипки о чем-то таком дорогом, заповедном, что словами нельзя было бы и передать. Это была доверчивая музыка. Она доверяла мне и каждому из нас. И волшебник, придумавший ее, слышавший ее в своем сердце, прежде чем она зазвучала в мире, знал, что каждый из нас, слушая эту музыку, по-своему, так, как нам сейчас нужно, поймет, о чем говорят трубы, о чем вздыхают они и что повествуют скрипки. Прогремела первая часть, и раздались бурные аплодисменты. Я посмотрела на Катю Ваточкину. Она сидела на половинке кресла, прижавшись к своей подруге. Сперва, когда началась симфония, она еще разглядывала двух летчиков в крайней ложе. Но теперь глаза у нее были восторженные, покрасневшие. «Ой, Симка, дивно-то как! Вот музыка, умереть мало!» А дирижер, нетерпеливо оглянувшись на зал, уже взмахнул палочкой, и началась вторая часть. Легкий, прозрачный, порхающий вальс обласкал наши сердца. Вспомнилось все самое заветное. Мы почувствовали себя снова совсем маленькими. И светило солнце, и ласточки, вторя движению смычков, носились над нами в голубом нежном небе. А потом вдруг снова грянули требовательные трубы. Они звали оградить от врага и траву, и деревья, и голубое небо, и ласточек. И я увидела перед собой, как клубится черный дым, и как сверкают в нем молнии штыков. И я в доломане, кивер на бекрень, мчусь на горячем коне. Реют знамена, грохочет битва. В оркестре смычки взлетают над головами и свистят от виска вниз, словно сабли. И медногорлая победа трубит на весь мир, возвещая о своем приходе. Но тот, чью душу пели скрипки, с чьим детством сейчас мы сами были ровесниками, сражен в бою. И тихо, с каждым вздохом оркестра, уходит из него жизнь. Тишина на поле, где только что гремел бой. Мир очищен победой, а он умирает. И тихо рыдают, оплакивая его скрипки. Вздох, еще один, последний. И оборвалась тонкая нить. Ушел со струн уже и без того неслышный последний аккорд. И в эту минуту где-то высоко над крышей консерватории взвыл истребитель. Его было хорошо слышно через раскрытые верхние окна. Густым своим рокотом, непостижимо попав в тон и тембр последней замершей ноте симфонии, самолет подхватил ее и вознес над Москвой в торжествующем мажорном реве могучего мотора. А зал откликнулся грохочущей овацией. Хлопали командиры, бойцы, хлопали люди в партере и на ярусах. Это была овация не только гению композитора и искусству музыкантов. Это была овация всему, что наш народ оберегал за толщей дотов, земляных укреплений, песочных мешков, овация тому свету, который мы прятали за синими шторами. Дирижер обернулся бледным, счастливо усталым лицом к залу. Он широко кланялся в разные стороны, потом распростел руки и сделал движение ладонями вверх, как бы приподнимая что-то и поднося присутствующим. И все еще послушные ему встали оркестранты, все разом, и низко поклонились залу. А овация все продолжалась. У людей на глазах блестели слезы. Они все хлопали и хлопали, потрясенные великим духом и гением народа, к которому мы сейчас все прикоснулись. Появилась девушка, которая вела программу и хотела что-то сказать, должно быть, объявить антракт перед вторым отделением. Но тут, осторожно пробираясь в тесноте между инструментами, на край эстрады вышел командир с двумя шпалами на петлицах. Он был в походном обмундировании, на поясе у него висела стальная каска, под глазами темнела дорожная пыль. «Товарищи!» — сказал он осевшим, но властным голосом. «Внимание! Слушать мою команду! Первые и четвертые роты через левые двери. Вторая рота через центральный проход прямо. Третья через правые. По машинам марш!» И через минуту зал почти опустел. Осталось совсем немного народу, одетого в штатское платье. Кое-где в ложах, да на нашем ярусе. И сразу стало как-то очень жутко и пустынно. Мы тоже не стали ждать второго отделения и вышли из консерватории на улицу Герцена. Мимо нас проехали тягачи, везя за собой зенитки в сторону Никитских ворот. Там они сворачивали к Арбату. Туда же, к западному краю Москвы, быстро проехала колонна грузовиков, заполненных бойцами. Все были в касках с автоматами, которыми опирались на край борта машины. Какой-то высокий прохожий, глядя им вслед, негромко сказал своему спутнику в железнодорожной фуражке: «Видал, и зенитки сняли с ПВО. Гонят на Можай, на полевые позиции. Я тебе говорил, а ты не верил. Прорыв под Орлом. На Москву идут».